Глава 30. Франция атакует и... Хрольф, пешеход, выбрал славу. Отправился выручать союзника. Нет, не так. Он решил попробовать выручить союзника. А если шансы на это невелики, то к воронам помощь. Пока франкские герцоги-графы будут рубиться у стен Шартра, можно наведаться, допустим, в Бургундию и разжиться чем-нибудь вкусненьким. Проще, конечно, это сделать с берега Луары, но уж как получится. В любом случае, атаковать сходу с кораблей пешеход не собирался. Они высадились ниже по течению и скрытно двинулись в сторону Шартра. Тот, кто думает, что такое количество народа не может передвигаться скрытно, никогда не встречался с викингами. Большая удача для него. Те, кто встречался, никому об этом рассказать не могли. В этом, кстати, и заключался главный секрет скрытного передвижения. Но если в предместьях Шартра о приближающейся армии никто не знал, то о том, как развивались события рядом с благословенным святой девой городом, Хрольф Конунг мог наблюдать лично. И он, и полсотни сопровождавших его доверенных лиц, среди которых был и Сергей. А события развивались не слишком хорошо для парней Бьорна. Впрочем, и французы не особо продвинулись. До разгрома северных дьяволов было еще далеко. Причиной тому было намерение славного во всех отношениях герцога Бургундского сокрушить противника одним мощным ударом, внезапным настолько, насколько позволяли обстоятельства. Первой в бой устремилась французская конница. Впереди бронные шевалье на лучших конях, за ними всадники поплоше. Это в лоб. Почти одновременно с сим храбрым деянием свершилась мечта Бьорна Конунга, отворились городские ворота. Но, увы, ему не для того, чтобы туда вошел он, Бьорн, а с прямо противоположной целью. Наружу хлынула масса городского ополчения, возглавляемая несколькими рыцарями и воодушевляемая лично епископом Гантельме, над головой которого держали нечто развивающееся. Надо полагать, ту самую тунику Пресвятой Богородицы. Правда, сам епископ из города не вышел, воодушевлял паству со стены. Надо полагать, не хотел рисковать реликвией. В принципе, идея была неплохая. Кавалерия проламывает строй, а затем в разрыв устремляется пехота, многократно превосходящая противника числом. Но это еще не все неприятности Бьорна. Одновременно с фронтальной атакой герцога Бургундского, поддерживаемого войском графа Пуатье, горожанами и лично святой девой, граф Парижский со своими нанес удар фланговый с вполне конкретной целью — пробиться к кораблям викингов и лишить тех возможности смыться. Нельзя сказать, что план был плохим. Учитывая значительный численный перевес и то, что укрепления Нурманского лагеря все еще находились в стадии строительства, шансы на успех были очень даже приличными. Особенно интересно выглядела фланговая атака графа Роберта Парижского. Уж она-то точно должна была увенчаться успехом, ведь основные силы свейского Хирда будут сосредоточены с другой стороны. Но о ней позже. «Не выйдет у них», — с ноткой удовлетворения заявил Стивнир. А Сергей вот сомневался. Атака конницы провалится, скорее всего. Хирд успевает выстроиться. А стену щитов, причем стену даже не двойную, а тройную, пробить разве что ромейские катафрактарии способны. А эти явно полегче. И с разгоном у них не заладилось. Земля мягкая, и свеи успели понаделать в ней сусличьих нор, потыкать в почву толстыми кольями. Дело нехитрое. Берешь обрубок бревна, обтесываешь нижнюю часть до нужной толщины и остроты, обжигаешь слегка наконечник, присобачиваешь с противоположной стороны ручку поперечину, чтобы двумя руками браться удобнее, и работаешь. В твердой земле не прокатит, а в более-менее мягкой удара за три можно вполне приличную норку протюкать. А если лошадка на полном галопе воную угодит, то дальше уже не поскачет. А в идеальном варианте и всадник ее свою отбегает. Полет через голову скачущей лошади плохо сказывается на боевой готовности. Нельзя сказать, что потери у франков были какие-то особенно большие. Так, 5%. Но наступательный порыв ослаб настолько, что к вражескому строю шевалье подступили не карьером, а рысцой. И тут свеи не подкачали. Подались местами, пропуская передовых лучших всадников внутрь строя, а потом снова сомкнулись и держали основную массу, пока этих лучших сбивали и сдергивали с коней, уничтожая поодиночке, практически доказывая преимущество тяжелой пехоты в правильном строю над кавалерией, в особенности дезорганизованной кавалерией. А когда к месту событий наконец-то подоспела французская пехота, то у ее командиров возникла альтернатива — прорваться через своих всадников и вступить в бой, или не вступить. Тут кто-то из командования сообразил, что лучшая часть французского рыцарства бесславно гибнет, и отдал спасительную команду. Неправильную. Загудели трубы, приказывая кавалерии отступить. И кавалерия отступила через собственные пехотные порядки, превратив их в беспорядки. А тут еще и городское ополчение подоспело, бодро влившись в это царство хаоса. «Это они и сами отобьются», — проворчал Стивнир. «Да они не просто отобьются, они разобьют франков, чтобы их всех тролли пожрали», — рыкнул пешеход. А ведь похоже, что он прав. Хирт пришел в движение и начал уверенно теснить вражескую массу. Сверху было отлично видно, как сравнительно узкая полоска свейского хирда отдавливает смешавшиеся ряды французов, отжимает их и раздвигает, да не просто так, а в правильном направлении, к городу. Отжимает и по ходу перестраивается, выделяя из общего строя боевой клин, ориентированный точно на городские ворота. «Да они сейчас город возьмут!» — взревел Хрольф. Но поторопился. Во фланг викингам ударил засадный полк графа Роберта. Ударил очень вовремя и очень мощно, так что шансов остановить французов у оставшихся в лагере свеев не было. У свеев не было, зато были у их коров. Французы выбрали для своей атаки, пожалуй, самое неудачное место. То, где за внешним частоколом располагались обширные загоны для скота. И загоны эти не пустовали. Всякой живности Нурман и Бьорна нагнали в лагерь бесчетное количество. И эта естественная преграда из мяса и костей радикально замедлила французов. Зато сам факт атаки спас жителей Шартра. Франки ведь покусились на самое главное для каждого викинга — на их корабли. И как только атакующие об этом узнали, а узнали они практически мгновенно, ведь звуковая сигнализация есть не только у французов, как только они узнали, то немедленно развернулись и с еще большей яростью устремились назад, в лагерь. От этой ярости строй викингов тоже частично смешался. И теперь уже франки воспользовались дезорганизованностью противника, навалившись на северян не столько порядком, сколько массой. Тем не менее, свеи прорвались. Это стоило им навскидку не менее 500 бойцов, но они сумели прорваться к реке раньше, чем воюющие с коровами и овцами французы добрались до драконов. И теперь уже французам стало кисло, поскольку их небольшие группки, прорубившиеся через стада несчастных животинок, встречала сдвоенная шеренга викингов. С полукилометровой дистанции Сергею даже своим новым средневековым зрением было не разглядеть деталей. Но опыт и воображение рисовали достаточно яркую картину. «Самое время ударить!» — воскликнул кто-то из хрольвовых хёвдингов. «Самое время поужинать!» — отрезал пешеход. Сергей глянул на небо. Нет, чувство времени его не обмануло. Только-только за полдень перевалило. Что ж, намек прозрачен, и позиция понятна. Пусть французы и свейский конунг еще повоюют. Чем меньше их останется, тем весомее будет вмешательство Хрольва. Умен здоровяк, Вот глянешь на него и не скажешь, что в этом черепе матерого тролля скрывается очень даже неплохой аналитик. «Пойдем, братишка!» — Рерих подтолкнул Сергея. «Славная смерть откладывается!» «Эй!» — повернулся к нему Сергей. «Тебе же Избор обещал благополучное возвращение. Какая еще смерть?» «Так это он мне обещал», — усмехнулся княжич. «О франках ничего сказано не было».